Когда дело касается простолюдинов, то зачастую за преступление над ними род должен выплатить большую компенсацию как семье жертвы, так и государству. И в довесок народ натравливали налоговиков, и удивительно, но именно это зачастую заставляло дворян держать себя в руках и относиться к простолюдинам, если не с уважением, то хотя бы с равнодушием и без перегибов от собственной власти, иначе бы дворяне дурели от безнаказанности. А императорские налоговики очень щепетильны, и стоит им найти хоть рубль неучтенных денег, то начинаются разбирательства. Учитывая, что многие крупные роды так или иначе используют серые схемы для неуплаты налогов, лишние проверки из-за дурости молодежи никому не нужны. В тот раз ты нас унизил, и всерьез думаешь, что мы просто возьмем и отпустим тебя, презрительно фыркнул Багратионов. Но если подумать, мягче и вместе с этим более зловеще заговорил здоровяк, мы можем просто так тебя отпустить, но девчонка останется с нами. Он протянул руку, чтобы схватить Рейку за куртку, но та перехватила его руку и сдавила. Вмиг похотливая омерзительная улыбочка улетучилась, а ей на смену пришло удивление. «Ты тоже одаренная, руки прочь от меня», – прошипела Рейка. «В этом клубе меня позволено лапать только одному мужчине». Здоровяк выдернул руку, но видно, что сделал это с трудом, и после схватился за слегка травмированное запястье. Блондин это заметил и нахмурился, сообразив, что с нами не все так просто. «Сука, ты хоть понимаешь, на кого руку подняла?» Тряхнув рукой, прорычал здоровяк, и одновременно с этим его кожа стала принимать металлический оттенок. Глава 24. Тело здоровяка стало словно чуточку больше и крепче, а кожа приобрела металлический оттенок. Все ясно, выходит, что он и впрямь, как говорится на местном сленге, танк, боец, который принимает на себя основной удар портальных монстров. И похоже, что мой новый знакомый использует стальную кожу или что-то в этом духе. Силу, сходное моему укреплению, и имеет как положительные стороны, так и негативные. Мое укрепление действует на все тело. Мышцы, кости, внутренние органы, даже кровеносные сосуды становятся намного более крепкими, но вместе с этим менее эластичными, что может вызвать проблемы при длительном использовании этой силы. Стальная кожа же меняет только кожный покров, а вот внутренности остаются прежними. Но он стал больше, следовательно, какие-то усиливающие способности у здоровяка тоже имеются. Для бойцов первой линии в этом нет ничего необычного, и новые способности, открывающиеся по мере усиления, зачастую сильно связаны с изначальной. И я не слышал о том, чтобы первой способностью было что-то физическое, вроде ускорения, укрепления или стальной кожи, а второй – исключительно магический дар. Нет, первая сила определяет твою стезю, а последующая скорее надбавка к основной, которая раскрывается по мере увеличения силы. «Ну что, теперь-то вы поняли, с кем связались?» – прорычал здоровяк. «Я от вас мокрого места не оставлю». Я смерил его боевую форму равнодушным взглядом и демонстративно вздохнул. «Видимо, мирно все-таки не получится. Что ж, это их выбор, получить по морде на глазах у сотен людей на своей же территории. Идиоты, что сказать, умеешь пользоваться?» – спросил я, доставая телефон и вручая его Рейке. «Да, тогда снимай, перешлем Марине. Нужно же из этой ситуации получить хоть какую-то пользу». Девушка кивнула, а я вышел вперед, встав между ней и здоровяком. Тот хмыкнул и бросил на меня презрительный взгляд. «Думаешь, что эта съемка тебе чем-то поможет?» «Да мы...» «Что там они?» Я не дослушал. Бросился вперед, прыгнул и, ухватив двумя руками голову Серебрыша, вбил его лицо в свое колено. Его стальная кожа против моего укрепления, что же сильнее? Здоровяк покачнулся и рухнул на колени, хватаясь за лицо. Внешне оно было целым, но изо рта уже текла кровь. «Мои фубы эфоту вот выбил мне фубы, но я еще не закончил». Взял его за волосы, поднял голову и ударил кулаком прямо в лицо. Затем еще, и еще, в той, хватит остановись. Но я бил снова и снова, его кожа все еще была металлической, но теперь его рожа стала намного более помятой. Когда все, что я от него слышал, это булька и хлюп, понял, что хватит, откинул парня в сторону, и тот даже не попытался подняться. Часть танцующих заметила неладное, и теперь их интересовала только случившаяся у барной стойки потасовка. Багратионов замер, смотря на меня не моргающим, слегка безумным взглядом. Да этот парень поехавший. Блондин был в восторге от того, что увидел. Я превратил в отбивную его друга, но этому психу плевать, он рад этому. «Мы закончили?» — спросил я у него, Причем стоило мне сделать шаг к Багратионову, как его прихлебатели тут же отступили, но не он сам. Сейчас парень был больше похож на статую и даже не моргал, и разве что зловещая улыбка говорила о том, что он вообще-то человек. А нет, мы только начали. Ударил он быстро, намного быстрее, чем я ожидал. В его руке возникло полыхающее белым пламенем копье, которое тотчас устремилось мне в грудь. Я поймал его острие ладонями, попутно максимально укрепив их, отчего те стали выглядеть так, словно сделаны из обсидиана, но сила удара оказалась намного сильнее, чем можно было вообразить. У меня в руках словно взорвалась маленькая, но крайне мощная бомба, а меня самого отбросило на десятки метров и впечатало в каменную стену. Та чудом устояла, да и я вроде никого не зашиб. Ничего себе, а ты охренеть какой крепкий, намного крепче, чем Егорка. С нескрываемым восторгом воскликнул Багратионов. К нему бросилась каштановолосая девушка и схватила за руку, принявшись что-то говорить и успокаивать, но это его лишь разозлило. Он ударил ее по лицу тыльной стороной ладони, но этого оказалось достаточно, чтобы девушку отшвырнуло прочь. «Не мешай, тупая сука!» Я выбрался из частично проломанной кирпичной стены, что тут же осыпалось позади меня, и отряхнул одежду. Ары подсказывал, что этот тип не в себе, что-то не так с его эмоциями, они были слишком бурными, словно кто-то убрал все ограничители внутри его головы, словно кто-то или что-то влияло на него. Может, он и был мудаком, но точно не стал бы громить собственный клуб, полный людей. «Ты точно об этом пожалеешь», — сказал я, расправляя плечи и хрустнув шеей. «То же самое могу сказать и тебе». Багратионов превратился в размытый всполох пламени и оказался рядом со мной, взмахивая оружием. Передо мной тотчас вверх ударил столб белого пламени. Это не классическая пиромантия, а что-то другое. Комбинация двух стихий или вроде того, но я никак не мог вспомнить, чему соответствует белое пламя. Мой противник был быстрый и силен, не жалел сил, но туп и не слишком хорошо себя контролировал, так что стоило мне запрыгнуть на крышу, как он последовал за мной, что не помешало ему сразу же ее подорвать, лишив одну из частей собственного клуба защиты от дождя и солнца. Временами белый огонь окутывал его, подобно доспеху, делал сильнее и быстрее. Он чуть ли не мог летать, и тут до меня дошло, что с ним произошло. Свет, это же очевидно, как божий день, просто уж казалось слишком невероятным. С этим парнем случилось то же, что и с Диметрой, он поддался искажению. Оно извратило его душу в обмен на силу, просто в нем еще слишком много обычной стихийной энергии. Мы покинули территорию клуба, из которого уже началась эвакуация, и оказались на дороге, к счастью для многих, не очень оживленной. Вспышка белого пламени, и в меня устремилась белоснежная волна, подобная цунами. После осознания, с кем именно я имею дело, рука сама собой потянулась к золотому контракту, но одернул себя. Нет, искажение лишь недавно проникло в его душу, он еще не так силен, как мог бы быть, так что разберусь и без божественных сил. Сейчас бы очень пригодилась сила Арчибальда, но я использовал ее для воплощения, так что не вариант. Ладно, возьму контракт Риеса, он был магом, пусть и всего 7-го круга. Я сложил ладони перед собой и быстрым жестом сформировал клиновидный барьер. Белое пламя очень сильно его потрепало, но тот выдержал. Следом за Риесом поместил в грудь контракт Укана, который повелевал гравитацией. Багратионов уже был рядом, его копье полыхало так, что окутывало всю его руку и тянулось дальше словно пламенный хвост. «Хватит!» — рыкнул я и вбил парня гравитационным ударом в асфальт. Он попытался подняться, но я давил лишь сильнее. «Граар, я тебя прикончу, прикончу!» В нем было столько ярости и безумия. Похоже, мое присутствие провоцировало силу внутри него. Скорее всего, он ощущал во мне одного из ганхарских демонов, тех, кто охотится за такими, как он, в сотнях мирах. Кровь его собратьев на моих руках, и он это пусть и не знает, но подсознательно чувствует. «Парень, приди в себя, у тебя еще есть возможность повернуть назад». Я попытался достучаться до него. Точка невозврата еще не пройдена, он может стать, если не прежним, то хотя бы близко к этому. Знал я людей, что боролись с этой заразой внутри себя и жили почти нормально, но для этого нужно было главное – желание вернуться, а в Багратионове я этого не чувствовал. «Сдохни!» — рыкнул он, и во все стороны ударило белое пламя. Пришлось отступить, заслоняя руками лицо, а он только наращивал силу, создавая огромный огненный вихрь, уходящий в самые небеса. «Проклятие!» — вздохнул я. Мне этот блондин не очень-то нравится, но я как никто знаю, как сильно развращает и ломает искажение. Любой одаренный может оказаться на его месте, хоть для этого и нужны определенные условия. Не заставляй меня этого делать. Внезапно пламя стало уменьшаться и изменяться. Через десяток ударов сердца передо мной стояло пламенное чудовище, напоминающее не то волка, не то демона. Крупное, метров 5, массивное, сотканное из чистейшего искаженного пламени. Значит, ты выбрал этот путь. Жаль. Чудовище ринулось на меня с невероятной скоростью, разнося все вокруг. Гравитационный удар заставил его чуть замедлиться, но и только. Сама реальность искажалась вокруг этого монстра, меняя привычные правила. Рядом со мной он оказался в два прыжка и обрушил лапу сверху. Я закрылся руками, но устоять на ногах не смог. Меня вбило в асфальт, и я пролетел еще несколько десятков метров, кроша его своей спиной. Ух, силен, выдохнул я, поднимаясь на ноги. Не ожидал такого от свежего посланника. Монстр уже вновь был рядом, занес лапу для нового удара, но вместо того, чтобы уйти, я рванул навстречу. Прыгнул, усиливая себя маной на максимум и добавив к удару гравитационное усиление. Если бы такой удар принял здоровяк, которого я избил ранее, то он превратился бы в отбивную, несмотря на все защитные свойства. Этого же монстра просто отшвырнуло. Он врезался в здание, разворотил сразу несколько нижних этажей, но почти сразу оправился и ринулся на меня. ТЦ, цокнул я языком, понимая, что надо с ним поскорее разобраться, а то мы так можем несколько улиц разворотить в схватке. Внезапно в небесах полыхнуло, и в зверя, который уже выбрался из развалин, ударила молния. Затем еще и еще, отчего тот дергался, падал, но вновь и вновь поднимался. Рейка, девушка догнала нас и держала дистанцию, помогая по возможности. Монстр быстро сообразил, кто это делает, и бросился к ней. Я помчался на перерез, используя ускорение, но Рейка пусть и не имела столько боевого опыта, как я, но понимала, что в прямую схватку с подобным монстром ей вступать никак нельзя. Поэтому девушка оттолкнулась и прыгнула назад, скрываясь в открывшемся за спиной портале, не забыв при этом показать искаженному неприличный жест. Такая она, Рейка. Мне на это лишь оставалось покачать головой. Монстр запнулся, потеряв новую цель, и это стало его ошибкой. Я оказался рядом и вбил его голову в асфальт кулаком, усиленным магией, укреплением и гравитационным ударом. Он рыкнул, попытался подняться, но я ударил снова. Успел нанести 4 удара, прежде чем монстр выплеснул накопленную мощь в форме луча. Тот пронзил одно из зданий неподалеку, где-то на уровне 4-го этажа, оставив в нем метровую дыру. Удар сбоку отбросил и повалил его на землю. Понимающий, что проигрывает, монстр попытался ударить меня когтистой лапой. Я врезал по ней, отчего та изогнулась под неестественным углом, а чудовище взвыло от боли и попыталось сбежать. «Не уйдешь!» Я ухватил его за заднюю лапу, чувствуя, как кожу обожгло пламенем, перекинул через себя и ударил о землю. Новая попытка встать и новый удар от меня. Мне пришлось ударить 10 раз, прежде чем пламя начало тухнуть. Монстр больше не огрызался, просто повалился на землю, плавя камень по бокам от себя, а через полминуты передо мной лежал уже Багратионов. Он выглядел плохо. Часть кожи превратилась в ту белую дрянь, что была и у Диметры, но и человеческого в нем оставалось еще много. Он весь сжался, истекая белой кровью, и стонал от боли. Я занес удар, чтобы завершить начатое, но парень испуганно закрылся руками и поджал ноги к груди. «Значит, теперь ты просишь пощады?» Сквозь зубы прошипел я, стискивая кулак. Мои ганхарские инстинкты говорили, что нужно с ним покончить. Я всегда так поступал с подобными отродьями, но я ведь больше не ганхарский демон. Я не выполняю эту работу, не охочусь на искаженных и посланников искажения. С какой стати я должен вести себя как они? Сделав над собой усилие, я разжал кулак и отступил. Может, этот парень и избалованный мудак по жизни, но он всего лишь жертва, а я слишком устал, чтобы быть палачом и карающей дланью тысячеликого совета. Хватит с меня этого дерьма. Пусть с ним разбираются местные власти. Казнят, лечат, мне плевать. Я отступил и, пройдя пару десятков метров, оказался лицом к лицу с Рейкой. Адриан, ты, что, ты был очень крут. И я почти все засняла, Марина оценит. Я мгновение смотрел на девушку, а затем улыбнулся. И впрямь, хватит с меня этого дерьма. Я на заслуженном отдыхе и буду наслаждаться жизнью, а не разгребать чужие проблемы. Ты молодец, одобрил я. «А где шапка?» «Шапка?» – не поняла девушка, затем схватилась за голову и поняла, что потеряла свой головной убор. «Ой, ничего, купим тебе новую, блин, и все равно обидно, она же была такой стильной, может ее мне вернуться и ее поискать, я быстро, и светить, что ты портальщик, да еще и маг, нет уж, давай лучше вернемся домой». Глава 25. Следующий день выдался тяжелым и богатым на гостей. С первыми же лучами солнца ко мне примчалась Надя, разбудив меня самым наглейшим образом, и, увы, без какой-либо ласки. Не успел я продрать глаза и выбраться из постели, как вслед за девушкой к нам прибыл еще десяток человек, причем из самых разных служб. Императорской службы расследования, управления охотников, полиции, а еще уполномоченный представитель барона Влацевича, так звали здоровяка. И если с первыми было все понятно, они хотели взять у меня показания относительно вчерашней ночи и того, что я с Рейкой смылся с места, не став дожидаться властей, то представители барона фактически подавали на меня в императорский суд за причинение вреда здоровью барону Егору Влацевичу. Выслушав, чего именно хочет представитель, а именно почти 100 миллионов компенсаций физического и морального вреда барону, я просто выпнул этого человека за порог. Остальной народ собрался серьезный, в частности управление охотников представлял Павел Ростиславович Демьянов, глава Псковского управления охотников. Аиср, помимо Нади, представлял незнакомый мне тип, а не Аксенов, к которому я уже привык. Их я пригласил в свой кабинет и сам уселся за рабочий стол. Впервые, между прочим, гости такого жеста не оценили, в конце концов, мест для всех присутствующих просто не было. Напротив меня было лишь два стула, и первый занял Демьянов, а второй – представитель ИСР, Никифор Валентинович Разумовский, и что любопытно, он не местный, а прибыл прямо из столицы. Для начала, Андрей Дмитриевич, мы бы хотели услышать от вас, что именно произошло вчера в клубе «Восход». Можете даже не отрицать ваше участие, вас зафиксировало слишком много камер наблюдения. Что ж, отнекиваться смысла нет, так что я выложил им все как на духу, что повздорил ранее с Влацевичем и Багратионовым, что отчасти подтвердил присутствующий тут Демьянов, и что я не знал о том, что клуб принадлежит Багратионову, что там у нас завязался конфликт, в ходе которого Влацевич сломал челюсти и лишился пары зубов, а Багратионов психанул и превратился в огненного монстра-альбиноса. Я рассказал практически все, опустив только небольшой вклад Рейки в сражение, не стоит ее втягивать в это. «Значит, вы одолели искаженного разрушителя», задумчиво произнес Демьянов, оценивающе поглядывая на меня, заметив, что мне это ни о чем не говорит, прояснил. «Так мы называем случай, когда искажение не только дарует силы одаренным, но и изменяет их душу. Они прибавляют в силе, зачастую на 1-2 ранга, но при этом теряют рассудок. То, что вы смогли совладать с ним в одиночку, да еще сохранить ему жизнь, чудо. Андрей Дмитриевич, обратился ко мне столичный работник ИСР, почему вы скрываете свои возможности? Тот факт, что вы одолели искаженного разрушителя, уже говорит о том, что вы S-ранг, но по бумагам проходите как B-ранг. Не хочу к себе излишнего внимания. В таком случае, у вас это крайне плохо получается, ухмыльнулся Демьянов. За тот месяц, как вы прибыли в Псков, случилось так много событий, где вы были участником, что хватит на год. Так получается, виновато развел я руками. На самом деле я просто хочу разобраться с наследством ныне покойного брата и тихо мирно жить. Просто у меня талант наступать людям на мозоли и оказываться в неправильное время в неправильном месте. Что ж, ваше право, кивнул мне Демьянов. Но сразу сообщу, что по внутренним документам ваш ранг будет изменен. В публичной части мы до момента, пока вы сами не решите заявить о своей силе, вносить правки не будем, но для внутренней работы нам необходима точная и актуальная информация. Я кивнул, понимая, что теперь нет смысла таиться. Ладно, небольшая потеря, в конце концов, я и раньше понимал, что долго хранить тайну не выйдет. Когда на меня нападают столь серьезные ребята, как Диметра или этот Багратионов, сложно делать вид, что ты скромный Б-ранг. Теперь, если по внутренней информации я буду числиться как С-ранг, то любой, кто имеет к ней доступ, а ненадежные, способные слить такую информацию люди, вне всякого сомнения, будут, сможет передать ее на сторону, и недоброжелатели сразу будут осведомлены о моей реальной силе. Что ж, может, это не так уж плохо, С-ранг, это тебе не Б-ранг, с одаренными такой силой приходится считаться. На всю империю таких одаренных наберется сотня-полторы, если верить официальной статистике, и большая их часть либо гвардейцы императора, либо главы родов, либо первые бойцы и защитники этих самых родов. Мы вновь вернулись к основной теме обсуждения. Мне задали еще несколько вопросов относительно вчерашних событий, но существенно дополнить уже сказанное мне было нечем. В основном они старались найти неувязки в моей истории, задавали те же вопросы, но иначе, пытаясь запутать. И в этом не было ничего такого, в конце концов, это их работа. Что с самим Багратионовым? Поняв, что мой допрос подходит к концу, решил уточнить я. В данный момент он находится под стражей, на лечении, ответил представитель ИСР. Его состояние можно считать удовлетворительным. Он пришел в себя, адекватен, насколько может быть адекватным искаженный разрушитель. Его ограничили в силах и проводит работы. Его казнят, это один из вариантов. В любом случае он теперь считается не гражданином империи, а монстром. Его либо будут использовать в черных отрядах для разведки и зачистки, либо, если он окончательно потеряет рассудок, казнят. Все будет зависеть от его дальнейшего поведения. Но ситуация довольно обнадеживающая, он наиболее стабильный искаженный разрушитель из всех, кто нам попадался. И самый сильный из них, добавил Демьянов. По крайней мере, мне не доводилось слышать об искаженных разрушителях С-ранга. Его отец в данный момент пытается оспорить такой статус, ведь человеку как он, что отдал молодость и здоровье служению стране, тяжело принять тот факт, что единственный сын превратился в алчущего крови монстра. Но, к сожалению для него, лучшее, что он может получить, это встречи с сыном. Александр Багратионов лишился статуса человека, а вместе с этим и всех дворянских привилегий. Еще бы знать, как именно он стал искаженным разрушителем, вздохнул Демьянов. Мы ведь до сих пор не знаем, что именно вызывает подобные изменения. В отличие от них, я знал, но не спешил делиться такой информацией, ведь эти знания вызовут очень много вопросов, на которые у меня нет желания отвечать. В таком случае мы закончили, поднялся с места Разумовский, поправляя галстук. Я бы хотел немного поговорить с Андреем Дмитриевичем с глазу на глаз, сообщил ему Демьянов, и мужчина, не став возражать, кивнул нам и в сопровождении остальных членов группы направился на выход. Надя тоже была одной из них, решив не афишировать наши неделовые отношения. У ее начальника из столицы и так, скорее всего, есть вопросы относительно ее здесь присутствия. Так о чем бы вы хотели поговорить, Павел Ростиславович? Обратился я к мужчине, когда закрылись двери кабинета. О вашей лицензии охотника и способностях одаренного, разумеется, улыбнулся он мне. Не так часто под рукой оказывается вольный С-ранг. Какого именно рода ваши силы, Андрей Дмитриевич? Я просмотрел все данные, все записи, что успели накопиться о вас, и вы так и остались для меня человеком-загадкой. Очень многое указывает на то, что вы танк-физовик, крепкая как камень кожа, огромные физические возможности. Но кое-что не вписывается в эту картину. Думаю, вам и так известно, что у одаренных изначально пробуждается одна единственная способность, и уже она в свою очередь определяет дальнейшее развитие. Если ты пробудился как физовик, то магия для тебя всегда будет побочной. Ты никогда не сможешь творить заклинания как колдуны и маги, даже если развил контроль над стихийной энергией. Но вы, я видел записи сражения во время перевозки Долгопрудного и был очень впечатлен. Применение магии, усиление физических возможностей и, мы до конца не уверены, призыв, вы вызвали монстра, сравнимого по силам с рангом, и заставили его сражаться на вашей стороне. Это совершенно разные по своей сути силы, каждая из которых обладает огромным боевым потенциалом. А это значит только одно, ваша изначальная сила, это не что-то базовое, а скорее уникальное умение, позволяющее в полной мере использовать разного типа способности. И вам очень интересно, что это за сила, усмехнулся я. Очень. Извините, но не вижу ни единой причины вам что-либо отвечать, пожал я плечами. Насколько я могу судить, аристократы зачастую скрывают истинную силу своих бойцов. Да, вы правы, подтвердил Демьянов. Открыто известен ранг бойцов, но вот сами способности зачастую закрыты для общественности, хотя в наших архивах есть информация практически на всех. Мы не можем с уверенностью утверждать, что архив полон, но если кто-нибудь из сильнейших одаренных стран и открыто использовал способность, даже единожды, у нас есть об этом информация. Но полагаю, У гвардии есть более полные архивы, все АЭС-ранги должны отчитываться лично перед государем и предоставить ему всю самую актуальную информацию. Но там все надежно, гвардия утечек не допускает. Сделав небольшую паузу, мужчина добавил: «А вы, Андрей Дмитриевич, еще не аристократ. Говорят, что Лидия Александровна после вступления в наследство собирается передать вам титул графа, но в данный момент этого еще не произошло». Я молчал, не собираясь отвечать хоть что-то. Он, видя мое нежелание идти на контракт, вздохнул: «Послушайте, Андрей Дмитриевич, я просто хочу предложить вам работу. Вы далеко не первый, не удивлен, но уверен, что первый, чье предложение вы примете. Я предлагаю вам работу внештатного сотрудника управления». «Мне не интересно», — покачал я головой. «Вы же меня не дослушали», — усмехнулся мужчина. «Внештатная работа не потребует от вас чего-то экстраординарного. Из-за случившегося вчера псковская группа быстрого реагирования лишилась сильного охотника, и все, что требуется от вас, участие в подобных экстренных происшествиях. Вам и так придется, если вам передадут титул, потому как это часть закона о дворянской повинности. Про это мне доводилось слышать. Одаренные, начиная с ранга, относящиеся к дворянству, вносятся в специальный реестр и должны нести воинскую повинность. В мирное время это закрытие ложных порталов большой силы. Одаренных вносят в список, формируют группы и вызывают, если возникает острая необходимость. Так было с Багратионовым, например. В военное время одаренных используют как живое оружие, но там много нюансов, в которые я не вдавался, когда ознакомливался с вопросом. Вам, разумеется, придется участвовать в совместных учениях и время от времени, даже без появления экстренных ситуаций, выполнять групповые задания для сложивания группы. В противовес этого вам предоставляется 50% скидка на выкуп портала, а также повышается цена выкупа у вас трофеев. А вот это меня заинтересовало. Это действует только на меня или на группу, возглавляемую мной? На группу, подтвердил Павел Ростиславович. Но не более 2 порталов в неделю. На повышенную ставку выкупа трофеев нет никаких ограничений, тут можете развернуться. Но продавать все равно придется вам, хмыкнул я, понимая, к чему он ведет. Нам есть упрощенный выкуп трофеев, если вы хотите использовать их иначе, но не для перепродажи, разумеется, только для личного использования. Я откинулся на спинку кресла и задумался. На самом деле предложение вполне себе неплохое. От дворянской повинности мне не избавиться, да и в том, чтобы закрыть ложный портал и спасти людей, я не видел ничего зазорного. В конце концов, мы для этого в какой-то мере и существуем. Пока есть и даренные, будут и порталы, и наоборот. Круговорот, которого мы не избежим, разве что благодаря моим действиям он больше не станет расширяться. Повышенная ставка за трофей, более дешевый выкуп порталов. А если я захочу уйти, мы это устроим. Но я все же надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Последний вопрос. Я смогу выкупать порталы выше своего ранга? На данный момент это было самым критичным вопросом. Будучи официально Б-рангом, я не могу выкупить, например, А-ранговый портал. Более того, меня туда даже как вольного одаренного не допустят, там свои заморочки и плюс А-ранговые порталы всегда выкупаются полностью. Туда просто прийти и отправиться как часть группы таких же вольных нельзя. Можно сказать, что дворянские роды и корпорации держат на них монополию. Да, но зачастую все стабильные порталы выкуплены на годы вперед. За хаотичные могут быть торги, и тут мы не можем предоставить никаких скидок. Зато если вы решите отправиться в рейд непосредственно в зону искажения, то сможете сделать это свободно. Хорошо, в конце концов, взвесив все за и против, я решил согласиться. Очень рад, Андрей Дмитриевич. Я пришлю вам все необходимые документы. Буду ждать. Глава 26. Я с некоторым облегчением выдохнул, когда все гости ушли. Не планировалось на сегодня деловых встреч, и уж точно подобных обсуждений. Мне хотелось немного отдохнуть и просто побездельничать. Может, почитать книгу, посмотреть фильм или провести досуг иным образом, который не требовал бы от меня применения силы и ломания чьих-нибудь костей. Стоило двери закрыться, как рядом со мной появилась Ина. С тренировками закончили, почти, отправила их бегать. Их выносливость оставляет желать лучшего, так что намереваюсь это исправить. Хорошо, проследи за нашими гостями немного, узнай, о чем они говорят. Будет исполнено. Ина ударила кулаком по груди и скрылась в тени. Послушаю потом, о чем там они разговаривают. Посидев еще немного в кабинете, пялись в потолок, на котором красовалось большое темное пятно, намекающее на регулярные подтекания, я вздохнул и поднялся с кресла. Нет, все-таки просто сидеть я не хочу, это жутко скучно. Вот понежиться на солнце где-нибудь на юге, это за милую душу. Вернулся в спальню и прошел оттуда в ванную комнату. Принял душ, сбрил небольшую щетину и сразу почувствовал себя лучше и бодрее. Следующим по плану был завтрак, которым по какой-то неясной мне причине занимался Санти. А нет, застонал я, понимая, что происходит. Кто пустил Санти к плите? О, господин Адриан, я почти закончил завтрак. Девочки попросили меня им заняться, и никто не сказал им, что это ошибка. Мой друг непонимающе заморгал. У Санти странные вкусы, на самом деле странные. После того, как он стал отчасти инсектоидом, его очень тянет на сладкое. Рыба, которая залита карамелью и взбитыми сливками. Вкуснятина. А еще он очень любит острое, настолько острое, что для любых других эти блюда покажутся несъедобными. Худшего повара и представить себе нельзя. Санти, вон с кухни. Но, вон, тяжело вздохнул я и призвал контракт Бахуты. Настроения готовить самому как-то не было, так что лучше воспользуюсь услугами того, в ком я уверен. Бахута появился тут же, смерил меня и Санти своими шестью глазами и перетек к кухонной плите. Глянул, что там начал готовить Санти, и тут же поморщился. Со стороны морщился он жутко и противно, но я привык. В мусорку, что за гадость, пробормотал он, выкидывая Сантину готовку. Эй, это мое, гадость, продолжал бурчать Бахута. Что желаете, господин Адриан? Давай как обычно, сытный завтрак, но чтобы не слишком тяжелый, и готовь сразу на всех, будет исполнено. Бахута приступил к работе, а Санти тем временем забрал мусорное ведро с намерением съесть выброшенное. Я на это лишь покачал головой, но ничего говорить не стал. Бессмысленно. Минут 10 я наблюдал, как готовит Бахута, и, кажется, задремал прямо за столом. Разбудил меня взрыв неподалеку, от которого задрожали окна во всем особняке. Выругавшись, вышел с кухни и выскочил на задний двор. Ага, судя по ругани Арчибальда, это магический практикум Марины пошел не по плану. «Эй!» — крикнул я им. «Давайте поосторожнее». Арчибальд крикнул мне в ответ что-то нелицеприятное, а я просто раздраженно махнул рукой и вернулся на кухню. Как раз к этому моменту с тренировкой закончили и девочки, не считая Марину. Видок у Наты и Ангелины был тот еще. Все в ссадинах, обливающиеся потом и едва стоящие на ногах. Ирина с ними не церемонилась и основательно занялась подготовкой, как я и приказал, так что о результате можно не переживать. Она сделает из них настоящих бойцов, дайте только время. Девушки помахали мне и направились в свои комнаты, чтобы ополоснуться и немного передохнуть. Ну а я не лишил себя удовольствия полюбоваться сочными девичьими ягодицами в обтягивающих шортах. Залипательное зрелище, скажу я вам. Но девушки ушли, а я остался с Санти, который ел прямо из мусорного ведра, да еще и частично трансформировавшись. Его голова сейчас напоминала голову огромного жука, а из пасти вылезал хоботок, копошащийся в мусоре. Зрелище, способное отбить аппетит, если бы я не был привычен к такому. А вот если Арчибальд сейчас вернется, то подпалит бывшему ученику пятую точку. Эх, как в старые добрые времена. И от осознания этого я даже не удержался и улыбнулся, по-настоящему, искренне, а не так, как делаю обычно. Мне не хватает того времени. Печально, что все закончилось так, как закончилось. Только не говори, что предаешься старым воспоминаниям, буркнул Арчи, заходя на кухню. За его спиной в сторону лестницы прошмыгнула Марина, видимо, желая поскорее скрыться от этого доставучего деда. «С чего ты взял?» — хмыкнул я. «Да по твоей роже все видно, Адриан», — буркнул он, тоже присаживаясь за стол. «Мы слишком давно знакомы». «И то верно», — пришлось признать, и я тут же поспешил перевести тему на что-то еще. «Арчибальд, последний, с кем я бы хотел говорить по душам о прошлом, хотя бы потому, что он обязательно это припомнит, наверное. Я не уверен, но после отмены призыва все воспоминания воплощения исчезают, и Ирина, например, не помнит того, что я уже призывал ее в этом мире. Но даже если так, то я все равно не собираюсь этого делать. Ты ведь в курсе, что воплощением есть не надо. Вы питаетесь от моего источника, ПФФФ, и отказывать себе в удовольствиях, то, что есть не надо, еще не значит, что это делать нельзя. Эй, старик заметил, что Санти копошится в ведре, ученик, «Ты что там делаешь?» «Эн, ничего», — отозвался он и тут же спрятал ведро за спину, возвращая голове привычный вид. «Ничего», — недобро прищурился пиромант. «Погоди, ты что, опять ешь тухлятину? Да я тебя, ой-ой», — Санти рванул прочь, а Арчибальд с невероятным для такого старика проворством бросился следом, на ходу что-то колдуя. Ученик так хотел сбежать от своего учителя, что сменил форму и вынес заднюю дверь во двор, а затем там, на улице, что-то опять гулко взорвалось. «Ох, тут уже застонал я. Хорошо, что капитальный ремонт делать собрались. За завтраком все собрались где-то через полчаса. Последней к столу явилась Рейка, заспанная и даже не попытавшаяся привести себя в порядок. «Ната, что скажешь о виде?» – спросил я, когда мы приступили к еде. «Очень неплохо, я бы даже сказала, очень круто. Ракурсы не всегда удачные, но...» «Ну извините», – обиженно буркнула Рейка. «Ох, нет, я вовсе не это имела в виду. Наталья только сейчас поняла, что немного обидела этим мою подругу. Ладно, это все мелочи, и я не стал вставать на чью-либо сторону, да и сама Ната поняла, что это прозвучало немного грубовато. Извини, просто ты снимала на телефон Андрея, а он довольно старый. Качество записи само по себе не очень, хм, выкрутилась. Но насчет телефона она права, нужно обзавестись новым, а то не солидно главе рода ходить со старым, побитым аппаратом. Мирослава вроде бы обещала мне подарок, но учитывая мой достаточно грубый отказ, она могла и передумать, обидевшись. Раз запись не очень, тогда отметаем ее. Но бой прям классный, огорчилась Ангелина. Ты прям бах-бах-бах, а этот монстр уха, девушка замахала кулаками, пытаясь изобразить ту схватку. Выглядело это мило и забавно, да и ситуация. Думаю, лучше все это не афишировать. Что-то мне подсказывало, что искаженные разрушители, дело отнюдь ненормальное. Пока готовился завтрак, а Арчи гонял по заднему двору Санти, я немного полазил в сети и почти не нашел об этом информации, словно кто-то методично подтирает ее. То, что одаренные могут превращаться в монстров, больше похоже на байку и страшилку, чем на что-то реальное. Думаю, с этим роликом могут возникнуть проблемы в будущем, так что если он и по записи вышел не очень, то не будем его выкладывать. «Хорошо», — кивнула Марина. «Но если передумаешь, мы с Натой попробуем улучшить качество с помощью нейросетей и смонтировать тестовый вариант». «Договорились», — согласился я. «На досуге уточню у Демьянова, все равно мне нужно будет получать обновленные документы внештатного сотрудника». Закончив с едой, все разошлись по своим делам. Девочки уехали на учебу, и на всякий случай я отправил с ними Санти, а сам позвонил Олегу. У него дела с сестрой шли хорошо, она постепенно шла на поправку и буквально час назад первый раз пыталась встать. У нее толком не получилось, но зато это стимулирует способности. То, что она не может делать телом, старается сделать разумом. Например, она уже способна поднимать себя, что для одаренного с отсутствием контроля и развития очень хорошо. Сильный дар, большой запас энергии, знавал я телекинетиков, которые и кружку едва сдвинуть могли, а тут себя поднять. Я одобрил Олегу отгул на пару дней, чтобы он помогал Алине, а сам вернулся в свой кабинет, взял одну из книг на полке и посвятил весь остаток дня чтению. Следующий день начался с нового визита адвоката рода Влацевичей, и явился юрист в этот раз не один, а в компании двух одаренных Б-ранга, что по мне было глупо. Он пытался меня запугать, но в итоге я в очередной раз выпнул всех троих за порог. Вернее, это сделал Санти, так как я не желал марать о них руки. Сам же я наблюдал за этим из окна, попивая кофе. Примерно тогда же вернулась Ирина, что целые сутки наблюдала за вчерашними гостями. «Ну, какие новости?» «Ничего особо интересного», — с легкой ноткой вины сообщила она. «Вашу подругу Надежду отчитали за связь с вами, называли это непрофессионализмом. С остальными все сложнее. Я не смогла попасть в некоторые дома, они защищены от вторжения через тень, но из того, что мне удалось услышать, вами просто интересуются, но ничего, что могло бы представлять опасность. То есть никаких заговоров и хитрых схем?» В ответ Ирина пожала плечами. «Ладно, глупо было ожидать, что Ирина вот так легко принесет мне все секретные планы, что вынашивают к моей персоне. А в том, что вынашивают, я даже не сомневался. Людей вроде меня сбрасывать со счетов нельзя, постоянно нужно держать под контролем. А слежка за мной есть? Да, в паре сотен метров стоит машина, и в ней два наблюдателя. Эх, закончились спокойные деньки. И вот что мне тихо не сидится, потому что вы ходячий хаос, «Господин», — таким серьезным тоном сказала девушка, что я чуть было кофе не поперхнулся, — «вы просто не можете сидеть тихо, КХМ». И то верно, Александр Багратионов в очередной раз пришел в себя, но, наверное, это был первый раз, когда в голове была некоторая ясность. Последние пару дней ему было сложно думать, он никак не мог понять, дело в лекарствах, которыми его пичкали, или в чем-то еще. А еще этот странный голос на задворках сознания, очень похожий на его собственный, но принадлежащий кому-то еще, бормочущий что-то на своем языке словно у самого уха, и кожа. Что-то было с его кожей, воспринимающейся слишком чужеродно, словно местами ее заменила органическая резина. Он урывками помнил схватку, помнил ярость зверя и того человека, который его сокрушил, бессилие, злобу и непонятный, первородный страх по отношению к нему. И вот, придя в себя окончательно, он сел, уставившись взглядом на свои скованные наручниками руки. Это были не обычные оковы, а те, что ограничивают силы одаренного. Затем он осмотрелся и понял, что находится не то в больнице, не то в тюрьме. Железная глухая дверь, маленькое окошко с решеткой над кроватью, койка с капельницей и ничего больше. Одежда на нем тоже очень напоминала больничную. Все это напоминало сон, дурной сон, и Александр даже ударил себя, пытаясь проснуться, но практически сразу пришло осознание, что все это реальность. Он действительно превратился в монстра и разгромил собственный клуб, но все никак не мог понять, почему это случилось. В комнате царил полумрак, лишь тусклый свет уличной лампы пробивался из окна, освещая часть помещения. Следом за прояснением пришла злость. Он барон Багратионов, сын знаменитого адмирала Багратионова, и пусть он сделал что-то не то, это не повод держать его в подобных условиях. Нахлынувший гнев дал ему сил подняться и доковылять до двери. «Эй, откройте! Где я?» – закричал он, забарабанив по двери. «Тесс!» – раздался рядом голос, заставивший Александра замереть. Во тьме, причем где-то сверху, на потолке, его глаз уловил какое-то движение. Барон замер, ощущая, как по спине от этого голоса пробежали мурашки. Опять движение, и чья-то тонкая рука протянулась к мужчине. Александр рефлекторно отпрянул и вжался в стену с противоположной стороны, наблюдая, как с темного потолка на линию света спускается нечто. На краткий миг могло показаться, что это человек, но чем дольше на него смотришь, тем отчетливее понимаешь, что это не так. Слишком худой и высокий, с белоснежной и похожей на воск по структуре кожи. Его движения были странными, изломанными и неправильными. Наконец показалось и его лицо, тоже похожее на человеческое и отдаленно похожее на его собственное. «Кто ты такой?» – сбивчиво простонал одаренный, в ужасе смотря на этот плод кошмаров. «Ты прекрасно знаешь, кто я», – ответило оно, и Александр осознал, что действительно знает. Все это время знал, но то знание до этого мгновения от него ускользало. Это сродни осознанию силы притяжения, когда никогда об этом не задумывался. «Да-да, знаю». В ответ монстр улыбнулся, его губы неестественно, слишком широко растянулись в зловещей усмешке. «Зачем ты тут? Помощь тебе, разумеется». Его и без того зловещая улыбка стала еще шире. Казалось, что она уходит дальше отсутствующих ушей, до самого затылка. «Ты большой везунчик, знаешь ли?» «Я, везунчик?» Александр чуть было горько не рассмеялся, тряхнув скованными руками. Он лишился клуба и стал пленником, и неизвестно, сможет ли его вытащить из передряги отец, как делал это раньше. Что-то подсказывало барону, что дело слишком серьезное. «Ты жив, идиот!» Последнее оно сказалось некоторой снисходительностью. «Ты выжил, столкнувшись с сильнейшим ганхеркским демоном, а это уже многого стоит. Ганхеркским демоном, ты имеешь в виду того мудака, кто он?» Александр сам не заметил, как сделал шаг вперед, переборов страх. Он, оборвавший поводок бойцовой пес и гончая в одном лице, половину своей жизни убивавший таких, как ты. «Странно, что он тебя пощадил, в прошлом милосердие ему было не свойственно», — собеседник выглядел слегка озадаченным. «Забудь о нем, ты ему не соперник, ни сейчас, ни в ближайшем будущем». «Что, но ты же обещал мне силу?» «Силу, чтобы...» «Тесс», монстр прижал свой тонкий длинный палец, с большим количеством фаланг, чем у обычного человека, к губам. «Обещал, и ты ее получил, но нельзя стать самым сильным в одночасье, смекаешь?» Он долго собирал свой архив, долго копил силы, чтобы суметь бросить вызов богам, а ты лишь щенок, у которого только-только прорезались зубки. Рано еще тебе пытаться обнажать клыки на подобную добычу. И что же мне тогда делать? Для начала выбраться отсюда, и с этим я тебе помогу. Глава 27. Ната и Ангелина в сопровождении Санти уехали на университетские занятия на такси, а мы с Мариной занялись делами. Я пригласил ее в свой кабинет, и мы наконец-то окончательно утрясли вопрос относительно предстоящего капитального ремонта поместья. Сумма меня удручала, выходило, что на полный ремонт уйдет порядка 4 миллионов рублей. И это, учитывая фронт работ, еще достаточно дешево, да и на материалах Марина советовала не экономить. Скорее уж наоборот, использовать максимально хорошие, учитывая тот хаос, который творят мои друзья. Вначале речь шла исключительно о поместье, затем Марина подняла вопрос о том, что вообще-то неплохо было бы сделать полноценный тренажерный зал из сверхпрочных портальных материалов, а то практиковаться магией на заднем дворе – такое себе. И в конечном итоге речь вообще зашла о целом офисе будущей компании. «Компании – это с прицелом на будущее», – кивнула девушка. «Сам смотри, раз у тебя есть столько акций светлого счета, то вопрос с деньгами будет решен. В крайнем случае продашь часть для получения начального капитала, а дальше все пойдет само собой. Марина, и чем, по-твоему, я буду заниматься? Ты S-ранг, пусть и неофициально, и без 5 минут дворянин, что уже открывает для нас огромные перспективы. Такие люди, как ты, просто не способны жить в нищете, деньги сами будут течь тебе в карманы, надо только слегка их растопырить». Девушка улыбнулась, довольная собой, а я про себя отметил, что она очень ответственно подошла к работе, когда узнала, что я приглашаю ее для обсуждения дел, оделась официально. Короткая черная юбка, пиджак, белая блузка, пусть и расстегнутая на одну пуговицу больше, чем необходимо. Участим походы в порталы, раз уж у нас есть такие могучие бойцы, как Ирина, Санти и наставник Арчибальд. Думаю, они могут очень быстро зачищать даже сложные порталы. Еще запишем новые видео с тобой. Я очень не хочу заканчивать с этим направлением, продолжила девушка, попутно тыкая что-то в планшете в своих руках. Эмви, кстати, сегодня утром перечислили деньги с партнерки за прошлые ролики. Всего 90 тысяч, но это только со встроенной рекламы платформы. К нам уже обратилось несколько рекламодателей. Кстати, ты что-то такое говорила, вспомнил я. Да, ты хотел лично съездить в одну оружейную лавку и посмотреть, что за продукцию они производят. А ведь правда, хмыкнул я, это было всего пару дней назад, но казалось, что прошел месяц. Надо будет съездить. Может, прямо сегодня? Сегодня, опешила девушка. А что, были какие-то планы? Да нет, вроде, немного неуверенно ответила она. Я чего-то не знаю, вопросительно приподнял бровь. Нет, все нормально, настояла Марина, поднимаясь со стула. Просто была пара мелких дел, но я их могу перенести. Тогда переноси, решил я, поднимаясь из-за стола. Ах, жаль, придется вычеркнуть послеобеденный минет из расписания. От услышанного я аж запнулся и удивленно вскинул правую бровь. Слишком уж обыденным тоном девушка это произнесла, но сразу можно было заметить, что та едва сдерживает улыбку, а щечки прям порозовели. Заметив мой многозначительный взгляд, она все-таки улыбнулась и поинтересовалась. Что, разве не за этим берут симпатичных фигуристых помощниц? Сразу признаюсь, что опыта в таком деле у меня маловато, но я посмотрела достаточно обучающих роликов, чтобы вы не были разочарованы. Вот не пойму, ты шутишь или серьезно? В ответ девушка лишь хитро заулыбалась, а щеки стали совсем пунцовыми, хоть девушка и старалась выглядеть максимально серьезной. И ведь самое досадное, что я знал, что она серьезна. Марина никогда не скрывала своих намерений, но в последнее время просто старалась держать себя в руках и брать другими качествами, но, видимо, это было временно. Я более чем серьезно, Андрей Дмитриевич, она слегка изменила голос, сделав его более глубоким. Таким обычно говорят строгие дамы средних лет. С этими словами она поднялась с кресла, положила туда свой планшет, а сама оперлась о стол, повернувшись ко мне спиной и призывно выпятив попу. Медленное движение ладони, и она приподняла короткую юбочку, оголяя ягодицы. «А ты, я смотрю, подготовилась», — хмыкнул я, увидев, что на девушке нет трусиков. «Для вас я всегда готова, Андрей Дмитриевич», — все тем же бархатным голосом произнесла она. Марина светилась от счастья и пребывала в очень хорошем расположении духа, но о работе не забывала, и в дороге, сидя на пассажирском сидении, что-то изучала на своем планшете, да и я тоже был в приподнятом настроении. Одна из прелестей вечной молодости, телом мне словно 20 с небольшим, а не 800 лет. Хотя порой меня самого немного раздражает излишняя любовь к женщинам, но с другой стороны, они делают мою жизнь краше, так почему бы и нет, и все же я надеялся не переводить в такую плоскость наши отношения с Мариной, оставив их исключительно деловыми. Но получилось как получилось, и жалеть об этом я не собираюсь. Главное, сразу дать ей понять, что она не претендует на роль большую, чем просто помощницы, тогда мы сможем сработаться. «Что изучаешь?» «Фондовый рынок», — ответила Марина. «Раз уж у вас появляются свободные финансы, подумываю, что, может, стоит во что-то вложиться. Я в вопросах экономики не силен», — честно признал я. «У меня экономическое образование», — удивила меня Марина. «Я не доучилась еще, последний курс заканчиваю, но и этого достаточно, чтобы знать некоторые вещи. Ты продолжаешь меня удивлять», — хмыкнул я. «Я не всегда буду молодой и красивой, да и быть просто глупой куклой на содержании мне не интересно. Я хочу что-то собой представлять, быть медийной личностью, или управляющей в крупной фирме, или еще кем-нибудь важным. Я молода и амбициозна, и не скрываю этого, и буду пользоваться всем, что у меня есть, чтобы достигнуть успеха. Что ж, это похвально, но ты ведь понимаешь, что не обязательно это делать через постель. Даже если хочется, вы вообще-то очень симпатичный». Марина изобразила чистую невинность и часто захлопала длинными ресничками, но потом вернула себе более деловой вид и без какого-либо намека на флирт продолжила. «Можете не переживать, Андрей Дмитриевич, это никак не помешает работе. Считайте это одной из моих должностных обязанностей, которой вы можете воспользоваться, а можете не пользоваться вовсе. Для меня это тоже часть работы, пусть и приятная. Ладно, забудем пока. На чем мы там остановились? На том, что нам неплохо было бы найти офис, еще, возможно, склады новых сотрудников. Если планируете сосредоточиться на зачистке порталов, то советую сформировать полноценную гильдию в рамках вашего рода. Главой боевой гильдии не обязательно должен являться глава рода, в крупных родах вообще может быть сразу несколько гильдий. Но это в перспективе, когда в вашем подчинении окажется много охотников. Гильдия будет заниматься исключительно порталами, служба безопасности и гвардия рода, охраной. Пока нас так мало, смысла в этом нет, но подумать о начальнике службы безопасности стоит, да и о наемной охране тоже. Вот тут ты права, согласился я. Да, у меня есть воплощенные, но призывать в этот мир без острой необходимости кого-нибудь еще я не хотел. Так просто их не отзовешь, это не Бахута, контракт которого особенный, и он способен являться лишь для конкретной задачи, готовить. Остальных если уж призвал, то уже не избавишься, пока не убьешь, а ведь они еще и силы из меня тянут, пусть и не очень много. Так что нет, я и так не планировал кого-то кроме Ильны призывать, просто у теневой убийцы очень уж полезные навыки. Надо будет озаботиться. Можно попробовать сформировать собственную гвардию уже сейчас, но не думаю, что в этом много смысла. Предлагаю выбрать какую-нибудь из частных охранных фирм, а затем, по мере формирования охотничьего отряда, из их числа выбирать кандидатов в гвардию. Как я понял с ее дальнейших слов, это было нормальной практикой. Гвардия пополнялась за счет гильдии, которая позволяла посмотреть на охотников в стрессовых ситуациях и вычленить тех, на кого можно положиться, а от кого лучше избавиться. Для гильдии, подконтрольных роду, текучка кадров – нормальное явление. Гильдия, значит, для нее нужны какие-то особые требования, да. Как минимум 20 человек личного состава, глава и его помощник, и еще куча разных бумаг для управления охотников. У них для гильдии есть целый список особых требований. Значит, по гильдии мы пока не проходим, подтвердила девушка. Пока придется обходиться своими силами, находить одаренных и приглашать их к нам, пока не соберем основной костяк гильдии. Я могу быть еще и главой гильдии, уточнил я на всякий случай. Можете, но оно вам не надо. У вас и своих обязанностей будет много, взваливать на себя еще и прямое руководство, трата ваших сил и времени. Как глава рода вы в любой момент можете пойти вместе с гильдией в портал и руководить ей, потому что она будет вашей собственностью, но для всех будет лучше, если на месте главы будет кто-то другой. Желательно ветерана ранга, с большим стажем охотника. Понял, делегирую полномочия. А вот что нам действительно нужно, так это хороший юрист и счетовод. С финансовым вопросом я могу пока помогать, знаю, как вести документацию и оплачивать налоги, но лишь временно. Тут нужен человек, а затем и целый отдел бухгалтерии, который будет этим заниматься. Одна я такое в долгой перспективе просто не потяну. А юрист зачем? Затем, что на вас уже собираются подавать в суд. Вы что, не слышали, как адвокат Влацевичи кричал на пороге все утро? Снова? Ага. К счастью, Санти быстро разобрался. Надеюсь, он никого не убил, даже пальцем не тронул, просто принял свой монстроподобный вид, и адвокат сбежал, поджав хвост и грозя сиськами. Но для таких вопросов юрист нужен, этот тип ведь и впрямь может пойти в суд, а защищать там вас будет некому. Понял, займемся, кивнул я. В том, что мне нужен юрист, я все еще сильно сомневался, а вот счетовод, это другой разговор. Финансы любят внимательность и щепетильность, и на такую должность в организации обязательно нужен отдельный человек. Тем временем мы добрались до того самого магазинчика, о котором прежде говорила Марина, и видок у этого места был тот еще. «Ты уверена, что мы в нужном месте?» – спросил я, паркуя машину перед вытянутым синим зданием в три этажа с потрескавшейся от времени краской. «Это производство, а не магазин, так что ничего удивительного, что он находится посреди промзоны в непримечательном месте». «Тоже верно», – согласился я, выходя на улицу. «Первым делом нам нужно было найти вход внутрь, и что примечательно, входа на фасаде не было». Надо было обогнуть забор и найти проход на внутреннюю огороженную территорию, расположенную с противоположной стороны. Дверь оказалась не заперта, и первое, что попалось на глаза, туша какой-то портальной твари, над которой работало двое мужчин. Они растянули ее на крюках и постепенно с помощью пилы и горелки отделяли бронепластины. Гостей они пока не приметили, занимаясь своими делами. Их мы решили не трогать, направившись к основному зданию. Тем более, что там нас уже заметили и направились встречать. Наконец на потрепанном и обшарпанном крыльце показался чумазый седовласый мужичок в синей спецовке. Он как раз вытирал черные руки и хмурил седые брови при нашем приближении. «Вы кто будете?» – сходу бросил он нам. «Андрей Дмитриевич Котов», – представился я. «Мы связывались с вами по поводу рекламы». «Рекламы?» – он нахмурился еще сильнее. «Маруся, а ну, дуй сюда». Не прошло и полминуты, как ворча к нам вышла совсем молодая, лет 15-16, светловолосая девчушка в странных очках с регулируемыми линзами. Одета она была, как и старик, в такую же синюю спецовку. «Ну чего ты орешь, деда? Я же тонкой работой занята. Твоих рук дело?» Старик махнул на нас рукой. Девушка подняла очки на лоб и осмотрела нас с Мариной с ног до головы. «Ой!» Она аж подпрыгнула, а в ее глазах загорелось узнавание. Следом, не нужно быть телепатом, чтобы это понять, она осознала, что выглядит просто ужасно, и чуть было не умчалась обратно в постройку, чтобы умыться и переодеться, но смогла подавить этот порыв. «Да-да, это я, деда, хочу тебе представить Андрея Дмитриевича Котова, он начинающая и очень перспективная звезда мировидя. Помнишь, я с тобой несколько дней назад разговаривал относительно того, чтобы заказать нам рекламу, ты согласился. Я сказал, что мне нужно об этом подумать». Покачал мужчина головой, осуждающе смотря на девчонку. Затем повернулся к нам и уже достаточно вежливо прояснил. «Извините, что вам пришлось тащиться в такую даль, но в данный момент у нас нет возможности вам заплатить. Мы маленькая мастерская, что делает оружие и броню. Под какой ранг?» Сразу решил узнать я. Марина сказала, что ни сайта, ничего-то такого у этой компании нет. Хорошие отзывы о их снаряжении были, и достаточно много, но по большей части на сторонних платформах. Негативные отзывы тоже были, но что приметила Марина, по большей части они были голословными и даже не имели фото, а вот положительные демонстрировали снаряжение во всей красе. Помощница даже показала один снимок, где покупатель демонстрировал поломанную броню, написав спасибо за то, что та спасла ему жизнь. «По большей части низкоранговые», — ответил он. «Е, Ф, можем и Д, мы и Б можем», — возразила девушка. Правда, без внедрения артефактных конструктов, но с материалами работать умеем. Только у нас их нет, махнул на нее рукой старик. А вот с этим мы, возможно, можем помочь, вперед шагнула Марина. Может, обсудим дела где-нибудь в более удобном месте? Старик хмыкнул, недовольно поджал губы, но взглянув на умоляющий взгляд чумазой девчонки, сдался. Ладно, пойдемте. Глава 28. Что ж, давайте знакомиться, без особой заинтересованности в предстоящем разговоре начал старик. Он провел нас во что-то, что можно было назвать местным офисом. Небольшое помещение с тремя письменными столами, шкафами и одним стареньким компьютером. И документацию мастерская вела по старинке, на бумаге. Я Горшков Степан Семенович, а это моя внучка Маруся. И как вы уже поняли, это она вам там что-то наобещала без моего ведома. Граф уже представился, а я его помощница, Донцова Марина Марковна. Граф, густые брови старика взмыли вверх, и он тут же чертыхнулся. Прошу прощения, если показался невежливым, ваше благородие. Марина преувеличивает, я еще не граф. В ближайшие недели я, скорее всего, получу титул, но пока что я такой же простолюдин. И все же, старик явно чувствовал себя неудобно. Прошу прощения за такой холодный прием, просто дел у нас и так не в проворот, а тут еще и внуча важных людей дергает. Деда, ну нам же нужна была реклама. Андрей Дмитриевич очень быстро набирает популярность, и было бы неплохо заказать у него рекламу. Мы же правда с тобой это обсуждали, и не раз. И я тебе не раз говорил, что нет у нас на это денег, буркнул Степан Семенович. И их не будет, если мы не будем идти в ногу со временем. Времена меняются, если мы так и будем работать по старинке, то просто разоримся. Мы с Мариной пока не влезали, наблюдая за этой небольшой перепалкой родственников. Ничего ты не понимаешь в бизнесе, внуча. Если бы ты все понимал, мы не оказались бы в такой ситуации. Так, уже громко, осаживая девчонку, сказал старик. Отставить ругань, у нас гости. КХМ. Маруся предлагала рекламу за бартер, вставила Марина. Бартер. Снаряжение для охотников взамен на рекламу. Тут старик уже задумался. Такое можно, но есть сложности. Какие? Проблемы с материалами, пояснила Маруся. У нас есть некоторые трудности с поставками. Внуча. Ну а что, они же охотники, может, подсобят чем? В чем именно трудности? Заинтересовался я. Давит нас, внуча. Уже более сердито выкрикнул старик, но та лишь отмахнулась. Дальше последовала небольшая, но достаточно простая история о том, как большая компания хочет купить маленькую. Где-то с год назад к ним пришли люди из компании «Укреп Плюс» и предложили выкупить мастерскую, но для Горшкова это семейный бизнес. Его дед и прадед занимались созданием экипировки для охотников, и вот так просто отдавать семейное наследие он не собирался. После этого у мастерской начались проблемы. Во-первых, «Укреп Плюс» за счет более дешевых поставщиков стал демпинговать цены на снаряжение низкого ранга. Это вызвало отток клиентов, потому что мастерская не могла себе позволить сильно снижать цены. Да и те, кто ранее поставляли им материалы, внезапно подняли цены, что еще сильнее ударило по Горшковым.